Глава вторая. Лучшая подруга так и не перезвонила. Она явилась сама, приехала в воскресенье к полудню без предупреждения, а потому застала Веру дома случайно. Та как раз выходила из подъезда, а Заморина поднималась по ступеням крыльца. «Ты на работу?» — разочарованно поинтересовалась Инна, для которой каждый день недели был выходным. «В магазин». «Зачем?» — удивилась Заморина. — Сейчас же пандемия, все на дом привозят. Заказ сделали из дома и стали ждать доставку. Бережная поглядывала на подругу, которая расположилась в кресле, рассматривая комнату так, как будто попала сюда впервые. Но было заметно, что ей не терпится сообщить какую-то важную новость. — Ну, рассказывай, — обратилась к ней Бережная. Инна вздохнула и тут же расплылась в счастливой улыбке. «Я от Малеева еду», — произнесла она. «Ты хочешь сказать, что провела у него ночь?» «Не всю ночь, конечно, но в общем, да», — призналась подруга и хихикнула. Она также хихикала и в университете, когда делилась с Верой некоторыми не совсем приличными эпизодами своей личной жизни. Бережная промолчала и посмотрела в окно. Обсуждать то, что сделала подруга, не хотелось. Юность осталась позади, и теперь подробности были неинтересны. «Мы просто посидели в клубе. Я хотела вызвать машину, чтобы уехать, но Витя был сам за рулем и мог меня подбросить. А потом я сказала, то есть это он предложил заехать к нему, я согласилась. А что в этом особенного? Ведь мы взрослые люди, и потом все у нас в прошлом уже». «Когда?» — не поверила Бережная. «Тогда же, на первом курсе. В тот вечер, когда мы с ним познакомились, он пригласил меня в свою комнату, а я поперлась туда с твоей сумочкой, а потом ее там забыла, когда уходила утром. Ушла и вспомнила через какое-то время. Вернулась, но ее уже там не было, потому что 2 или 3 дня прошло. Витя сказал, что он в комнате не один, а с другом проживает. К тому же к ним много разных людей приходит, и теперь выяснить, кто утащил сумочку, не получится». «И ты молчала столько лет? Сейчас-то чего вспоминать? Ты же здорова, не бедствуешь». «А он мне тогда сразу понравился. Только у меня продолжение не получилось. Просто не вдруг поняла, что он мне понравился. А когда дошло, было поздно. Он уже с другой жил. Может, ты ее видела? Она на филфаке училась, такая худенькая, невзрачная, темноволосая. В очках Ray-Ban ходила. Очки были крутые. Дороже, чем вся она сама стоили. Они даже пожениться хотели, но она ему изменила с каким-то богатым стариком, а он ее не простил. Такая травма была для него, потому-то он до сих пор не женат. А эта девушка вышла замуж?» Инна пожала плечами. «Меня это не интересовало». И вдруг она оживилась. «Кстати, он и тебя помнит». «Так и спросил, а как поживает твоя подруга, которая трудится в следственном комитете?» Я ответила, что ты давно уже частный детектив, а он попросил, чтобы я в следующий раз пришла вместе с тобой, потому что он сочиняет детективные романы, и ему нужны свежие сюжеты. «Я прочитала его последнюю книгу», — призналась Вера, — «и она мне даже понравилась». «Про что хоть?» «Про неглупую, затравленную девочку, которая душит в себе все самое светлое, чтобы стать богатой и знаменитой. Что-то вроде Золушки наоборот. И, как во всяком детективе, много трупов». «Я все равно книг не читаю», — отмахнулась Заморина. «Времени на это не хватает. Ну как, согласна вместе со мной с ним встретиться?» «Можно», — согласилась Бережная. «Только если я буду свободна». В другое время, не скрывая, Инна обрадовалась бы тому, что пойдет навстречу одна, без подруги. Это походило бы на свидание. Хотя какое может быть свидание, когда она уже провела ночь со своим старым, почти случайным знакомым? Но сейчас бывшая сокурсница даже расстроилась. «Мне просто хочется, чтобы ты посмотрела на него и высказала свое мнение. Ты же помнишь, каким он был молчаливым прежде? Хотя...» «Я и его-то смутно вспоминаю, если честно». «Но теперь он совсем изменился. Совершенно другой человек. Такой вальяжный, разговорчивый, часы у него золотые. Он даже как будто ростом выше стал». «Зачем тебе мое мнение? Когда ты к нему прислушивалась?» — покачала головой Вера, в очередной раз удивляясь наивности подруги. Малиев потому и предложил Инне прийти на встречу с Бережной, чтобы показать Заморенной, что она не единственная в мире, есть и другие, с кем ему хотелось бы общаться. Хотя к чему гадать, что думает он и на что надеется Заморина. «Ладно», — произнесла Инна, поднимаясь с кресла. «Кофе можешь не предлагать, потому что я просто так по пути домой к тебе заскочила. Надо отоспаться, а вечером мы с ним снова встречаемся. А потом еще надо купить горнолыжное снаряжение». «Зачем?» — удивилась Бережная. «Малиев пригласил меня на горнолыжный курорт», — призналась подруга и вздохнула. «Не в Швейцарию, конечно, и не в Австрию, а куда-то сюда, на Карельский перешеек. Он утверждает, что там даже снег есть. И вообще там, по его утверждению, сервис на высочайшем уровне. Бассейны, сауны, солярии, ночные клубы, в которых наши звезды выступают». «А горнолыжное снаряжение тебе зачем? Ты что, умеешь с горок спускаться?» «Нет, конечно», — призналась Инна. «У нас в Ростове горок-то нет. Да если бы и были, зачем мне ломаться? Просто костюмчик куплю, чтобы за свою там сойти. А то все в горнолыжных костюмчиках будут, а я в мини-юбке». У входной двери Замурина чмокнула Веру в щеку, а когда дверь перед ней открылась, вспомнила самое важное. «Мы с ним на выходные смотаемся на этот курорт, а на следующей неделе у Вити день рождения. 40 лет ему исполняется. Он просил и тебя привезти». «Не знаю, получится ли». «Отказы не принимаются. Неужели вечерок не выкроешь? Да и дел-то у тебя наверняка никаких. Пандемия ведь?» Инна посмотрела на подругу и вздохнула. «Наверное, надо хотя бы одну его книгу прочитать, а то неудобно как-то. А вдруг он спросит? Но это ведь время занимает, а его катастрофически не хватает ни на что». «Ты лучше отзывы в интернете почитай», — посоветовала Бережная. «Полчаса потратишь, зато понимающе восхищаться сможешь хоть до утра». «Да», — согласилась Инна и хихикнула. А вообще-то идея посоветовать Заморенной взглянуть на отзывы всплыла неожиданно. Можно ведь и самой их почитать, чтобы иметь представление, насколько Малеев популярный автор. Детективы Бережная не читала, да и вообще на литературу времени не хватало. В последний раз держала в руках книгу какого-то француза, когда на поезде ехала в Москву. Дорога оказалась короткой, и чем закончился сюжет, разворачивающийся в исламизированной Франции, узнать не удалось. Книгу она вернула Пете Елагину и даже сказала, что в ней описана весьма занятная история. Отзывов на романы Малеева было немало. Вера почти сразу наткнулась на рецензию, подписанную ником «Мент на пенсии». «Прочитал тут книгу неизвестного мне доселе автора, и с самого начала чтения меня не покидало чувство, что я уже читал ее когда-то давно. А потом понял, что все происходящее мне хорошо известно. Речь в книге идет о финансовых мошенничествах, имевших место в нашем городе в 90-е годы. Финансовыми аферами занималась некая преступная группировка. Среди потерпевших организаций были банки, финансовые компании, инвесторы. Я тогда занимался расследованием экономических преступлений и знал все подробности этих махинаций. И вдруг незнакомый мне молодой писатель проявляет такую осведомленность, приводит известные только мне факты, говорит об эпизодах, которые ускользнули от внимания следователей. Неужели писатель Малеев был участником той неуловимой преступной группы? Хотя мы тогда взяли кое-кого, и преступники были осуждены, но организатор или организаторы так и остался безнаказанным. А нанесенный ущерб оказался огромным, и практически деньги не были возвращены. Что-то, конечно, нашли при обысках, конфисковали несколько престижных иномарок и один особняк в Комарове, но все это крохи. А вообще повествование захватывает, хотя, по моему мнению, слишком много внимания уделяется сексу. Несмотря на это, ознакомиться с романом «Мокрые баксы плохо раскуриваются» советую всем, а особенно сотрудникам правоохранительных органов. Последним также настоятельно советую выяснить, кто скрывается под псевдонимом Виктор Малиев. Автором еще одного отзыва на эту книгу была женщина, которая представилась как «Бедная Лиза». «Не знаю, как и оценить, но после прочтения во мне столько ненависти появилось ко всем этим жирным негодяям. Гореть им в аду!» Вера поискала читательскую рецензию на прочитанную ею самой книгу и нашла. И опять автором была женщина, блондинка на удаленке. «В нашей библиотеке Малеев в авторитете. Я, чтобы первой помацать его новую книжку «Ночь и тишина», вечерний свой хавчик отдала и не жалею. Мой совет всем бабам. Живите так, как его героиня, и тогда все у вас будет ништяк. Вряд ли это написала женщина, находящаяся в исправительной колонии. У нее не должно быть доступа к компьютеру, к мобильному телефону и интернету. Хотя... Восхищен. Ночь и тишина. Это гимн извращенной любви. Песнь песней наоборот. Основной инстинкт просто отдыхает. Измученный мачо. Читать далее Бережная не стала. Потому что и так стало понятно, что Малеев — популярный автор. Покоробил только восхищенный отзыв измученного мачо, который сравнил детективный роман с величайшим образцом лирической поэзии глубокой древности, со свадебными песнями, вошедшими в Библию и приписываемыми царю Соломону. От этого стало немного неловко, а может и не от этого? Просто Женька Бережной, в первые ночи их близости, ложась в постели, целуя Веру, шептал с почти естественной страстью. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви».